душе покой, чтоб встретить все, что мне несет день наступающий. Всецело дай предаться ты, на волю мне твою, во всякий час во всем наставь и поддержи меня. Какие бы известия я вдруг не получил, ты научи принять, что все тебе угодно так. Руководи в моих словах, во всех делах моих. Руководи умом и мыслями, и чувствами, во всем, что непредвиденно, во всем, что может быть. Не дай ты мне забыть, что все тобой ниспослано, что прямо и разумно мне вести себя в семье. Учи не огорчать и не смущая действовать. Дай, Господи, ты силу мне перенести весь день события его. Избавь от утомления и всею моей волею. Руководи, учи терпеть, прощать, любить, молиться и надеяться, молиться и надеяться, терпеть, прощать, любить, терпеть.